разрывы псковичей с владыкою новгородским и проистекавшие от того церковное безначалие вело к тому, что Вече Псковское присвоило себе право судить и наказывать священников. Митрополит Киприан в 1395 году писал псковичам, что это противно христианскому закону, что священника судит и наказывает святитель, который его поставил. При этом митрополит запрещал также псковичам вступаться в земли и села церковные. Близость Пскова к литовским границам, частые и давние сношения его с Литвою и князьями ее заставляли митрополитов беспокоиться о Пскове при разделении митрополии. Так митрополит Фотий в 1416 году писал псковичам, чтобы они удалялись от неправедных пределов, отметающихся Божия закона и святых правил, также чтобы с радушием принимали православных, которые вследствие религиозного гонения будут искать убежище в их городе. В другой раз писал Фотий к псковскому духовенству с приказанием не употреблять при крещении мира латинского, но только цареградское, и не обливать младенцев, но погружать. Митрополит требует, чтобы псковичи прислали к нему одного из своих священников, человека искусного, и он научит его всем церковным правилам и миро святое с ним пришлет. В другом послании Фотий пишет, чтобы псковичи не позволяли людям, играющим клятвою, быть церковными старостами и вообще занимать правительственные и судебные должности. Также, чтоб не позволяли старостить в церквах людям, которые, разведясь с законными женами, вступили в новые браки. Митрополит Иона, стараясь везде утверждать власть великого князя Московского, писал и во Псков, называя его отчиною великого государя русского, который дедич и отчич во Пскове по родству, по изначальству прежних великих господарей, великих князей русских, его праотцев. Митрополит увещевает псковичей жить по своему христианству, по той доброй старине, которая пошла от великого князя Александра. Увещевает их стоять в том, что обещали великому князю. Увещание Ионы не могло остаться без влияния во Пскове, ибо мы знаем, какое важное значение имел здесь митрополит. Так, будучи недовольны новую уставную грамотою, которую дал им князь Константин Дмитриевич, и которую они поклялись соблюдать, псковичи обратились к митрополиту Фотию с просьбою разрешить их от этой клятвы и благословить жить по старине. Митрополит исполнил их просьбу. Наконец, до нас дошли два послания митрополита Фотия к псковичам, замечательные по отношению к особенностям их положения. В одном послании, написанном по случаю морового поветрия, митрополит обращается к нарочитым гражданам и увещевает их, чтобы они были довольны своими уроками и в куплях, и в мерилах праведных Божию правду соблюдали. В другой раз псковичи обратились к митрополиту за разрешением недоумения их, пользоваться ли им хлебом, вином и овощами, приходящими из немецкой земли. Митрополит разрешил пользоваться, очистив молитвою иерейскую. Но кроме означенных отношений, еще одно явление заставило обратить внимание не только митрополитов русских, но и патриархов константинопольских на Псков и Новгород, преимущественно на первый. Враждебные отношения Пскова к Новгороду отзывались в отношениях Пскова к владыке новгородскому и вместе псковскому. Не раз поведение владыки возбуждало сильное негодование псковичей. Раздражение вследствие несбывшегося желания независимости от Новгорода в церковном отношении возбудило в некоторых желание освободиться совершенно от всякой иерархии. Споры о подъездах, судах, жалобы на убытки дали повод. И вот явилась ересь стрегольников в 70-х годах XIV века. Начальниками ереси летописи называют дьякона Никиту и Карпа, простого человека. Но в так называемом послании Антония Патриарха и в просветителе Иосифа Волоцкого начало ереси приписывается одному Карпу, причем в первом источнике Карп называется диаконом, отлученным от службы, стрегольником. Во втором говорится, что он был художеством стрегольник. Акты исторические, том 1, номер 6. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 235. Разноречия эти можно согласить тем, что Карп, действительно бывший прежде диаконом, как отлученный от службы, мог называться и простым уже человеком. От этого отлучения, расстрижения, могло произойти и название стрегольника, которое, будучи после непонято, превратилось в название художества. Учение, как излагают его источники, состояло в том, что духовные недостойны своего сана, потому что поставляются нам сде, стараются приобретать имение и неприлично ведут себя, что не должно принимать от них таинств, что миряне могут учить народ вере, что должно каяться, обращаясь к земле, что не должно ни отпевать умерших, ни поминать их, ни служить за упокойных обеден, ни приносов приносить, ни пиров учреждать, ни милостыни раздавать по душе умершего. Ходили также слухи, что стрегольники отвергали будущую жизнь. Ересь началась и распространилась во Пскове. Неизвестно, волею или неволею ересиархи явились в Новгороде. Известно только то, что здесь, в 1375 году, Карпа, Никиту и еще третьего какого-то их товарища сбросили с мосту в Волхов. Но гибель ересиархов не искоренила ереси. Стрегольники прельщали народ своим бескорыстием, своею примерную нравственностью, умением говорить от Писания. Указывая на них, говорили: «Вот эти не грабят, имения не собирают». В обличительных посланиях читаем об них: «Таковы были и все еретики, постники, богомольцы, книжники, лицемеры, пред людьми люди чистые. Если бы видели, что они неблагочестиво живут, то никто бы им и не поверил. И если бы они говорили не от Писания, то никто бы их и слушать не стал». Из XIV века ересь перешла в XV. До нас дошло три послания митрополита Фотия к псковичам относительно стрегольников. Митрополит запрещает духовенству псковскому принимать приношения от стрегольников, мирским людям сообщаться с ними в еде или питье.